Глава 78. «Ваня, быстрее, прошу тебя, я не хочу заниматься этим. О боже, почему я не предупредила Валеева?» Корила себя Елена, прекрасно понимая, что сознательно не позвонила Марату, потому что знала, в какой пикантной ситуации окажется. «Давай, я жду», – стонал от возбуждения Гомельский, не позволяя женщине отвести лицо. «Сядь, так будет удобнее», – приняла решение Петелина, чтобы выиграть секунды. Гомельский плюхнулся в спущенных брюках на диван и расставил ноги. «Я давно выключила свет. Где Майоров?» Петелина заметила повязку на правом предплечье Гомельского. «Ты ранен?» «Шрамы украшают мужчину». Денис раскрыл ладонь со шрамом уликой и похлопал ею по женской щеке. «Я весь в нетерпении, сделай мне приятно». Елена взглянула на свои ногти. Как хорошо, что во время отпуска была возможность заняться маникюром. Давно у меня не было ногтей такой длины. «Хочу еще шампанское», — попыталась снова затянуть время Петелина. «Потом, потом, ну же, начинай». Гомельский обхватил двумя руками голову женщины, Елена поняла, что больше не в силах притворяться. Ей противна близость с убийцей. Он считает, что опять победил, но это не так. Сегодня будет по-другому. Елена в последний раз ласково улыбнулась и обещающе облизнула губы. Гомельский расслабился, большим пальцем левой руки женщина ткнула Гомельскому в рану на предплечье, а правым кулаком, что есть сил, ударила в пах. Адвокат взвыл и временно потерял контроль над ситуацией. Елена вырвалась и побежала к выходу из квартиры. «Я раскрыла двойное убийство Брикманов, задержала виновницу смерти Лизы, знаю, кто расправился с Борисом Мануйловым. Не дай мне шлепнуться на этих ужасных шпильках», — молила она богиню следствия, стуча каблуками по паркетной доске. А вот и дверь. Руки хватаются за замки, лихорадочно крутит их во все стороны. «Открывайся, прошу». «Да что ж такое?» Елена безуспешно дергает за ручку, дверь ни в какую. А сзади уже спешит пришедший в себя Гомельский. Он разъярен и грозится убить. Он уже рядом, за спиной, готов схватить за плечо. Наконец дверь открывается. Елена выскакивает в холл и видит перед собой Марата. «Спасибо, богиня!» — кричит женское сердце. Глаза Валеева вспыхивают. Он за секунду сканирует женское тело, от тонких шпилек и чулок со швом до голых плеч и растрепанной прически. В следующее мгновение крепкие руки хватают Елену и сдвигают в сторону. Теперь ничто не мешает кулаку оперативника обрушиться на преследователя. Внутренняя пружина нетерпения распрямляется полностью. В энергию движущегося кулака Валеев вкладывает злость, помноженную на ревность. Удар! Адвокат отлетает и грохается на пол, подобно мешку картошки. Гомельский пришел в себя, сидя на диване в ярко освещенной комнате. Голова гудела, он ощупал распухшую челюсть. Во рту не хватало двух зубов, и хлюпала кровавая слюна. Адвокат сглотнул и поморщился. Перед его мутным взором предстал Валеев и пригрозил кулаком со ссадиной на костяшках. «Еще хочешь для симметрии? Не трогай его». Гомельский повернулся на женский голос. Он увидел Елену в красной блузке, черной юбке-карандаш, в туфлях на высоких шпильках и вспомнил, что произошло. «Без юбки ты смотришься лучше», – процедил он. Петелина остановила рванувшего с кулаками Марата, Гомельский усмехнулся, вспомнив о своей профессии. «Так, вы влипли. Разбой, самоуправство, проникновение в жилище без судебного решения. Достаточно?» Он увидел, как Майоров складывает в сумку ноутбук, планшетник, телефоны, карты памяти и компьютерные диски. «И незаконный обыск. Да я засужу вас по полной, менты!» Петелина спокойно возразила. «Как адвокат ты должен знать, что проникновение сотрудников полиции в жилые помещения без судебного решения допускается, в частности для задержания лиц, подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений». «Ха-ха, ты ничего не докажешь, петля, я выскользну из твоей удавки». «Ты мне преподнес хороший урок с умными часами, я тоже подобные приобрела». Елена сдвинула рукав и продемонстрировала новые часики. «Здесь записано твое признание в убийстве родителей». «Ах ты сука», — всполошился адвокат, но сразу взял себя в руки. «Какое признание? Это выдуманный случай. Я готовлюсь писать детективы. Твое начальство тебя засмеет с такими доказательствами». Ты упоминал в своей выдумке, в какой именно пакет ты сунул нож и ветровку?» «Что?» «Да ты и сам не помнишь, а я знаю. Серый пакет «Адидас».» Глаза адвоката сузились, сосредоточившись на воспоминаниях, и испуганно распахнулись. «Вспомнил», — догадалась Петелина. «Пакет у нас в лаборатории, вместе с выдуманным ножом и испачканной кровью ветровкой. Биологические материалы прошли экспертизу, и у меня имеется заключение». «Ты врешь», — вскочил Гомельский. Валеев скрутил адвокату руки и защелкнул наручники. «Денис, что ты так беспокоишься, если история выдумана?» — заглянула в глаза Гомельскому Елена. «Тебе стоит подумать об адвокате, или сам блеснешь красноречием. А ты начинай искать новую работу. Я сообщу об улике, которую ты продала за видеофайл с твоим личиком». «О чем ты?» Петелина изобразила удивление и поддела носком сумку с ноутбуком и информационными носителями. «Здесь нет никакого файла обо мне. Или не будет? А если тебе так понравилась гильза с патроном, оставь себе. У нас таких много в тире. И марки, конечно, я забираю». «Лживая сука!» «Себя ты, конечно, называешь хитрым. Кстати, спасибо за урок. Все, что нас не убивает, делает нас сильнее». «Ты уверена, что не убивает?» Странно ухмыльнулся Гомельский, вспомнив о дежурившем под окнами Алексе. Контуженный вояка, как выпущенная ракета с автономным наведением, поразит цель при любом исходе. Адвокат затих и уже не сопротивлялся, когда за ним прибыл наряд полиции. Молодых полицейских взволновал эффектный сексуальный вид следователя. Они слушали указания Петелиной, невольно ощупывая взглядом женскую фигуру. Ревнивый Валеев читал в их глазах плохо скрытую мысль: «Я б вдул». Петелина и Валеев покинули квартиру адвоката первыми, оставив старшего лейтенанта Майорова утрясать формальности. Валеев нес сумку с компьютерными гаджетами. «Жутко перенервничала», — призналась Елена. «Не могу садиться за руль. Отвези меня на работу». «В следственный комитет», — уточнил Валеев. «Надо почистить это», — Елена указала на сумку. «Я же говорила, что Гомельский меня шантажировал». Алекс Баюкин, затаившийся в ДЭУ, заметил женщину-следователя. «А вот и петля. Она угроза моей свободе. Не станет ее, и некому будет предъявить мне обвинение». Алекс вынул пистолет из-за пазухи, снял с предохранителя и положил на соседнее сиденье. Оружие должно быть наготове, скоро оно понадобится. Как только автомобиль Валеева тронулся, ему в хвост пристроился старенький ДЭУ.